«Покажи, на что ты способен». Наступил торжественный момент. Я любил запускать змеев, но сейчас, когда мне самому придется лететь, мой энтузиазм заметно поубавился. «Глупая забава?» — подумал я. «Глупая и опасная. А вдруг я сорвусь? Неужели суждено оборваться столь многообещающей карьере? Эх, лучше бы мне вернуться к молитвам и травам». Пытаясь себя хоть как-то утешить, я вспомнил о предсказаниях астрологов. «Если мне суждено сегодня умереть, значит, они ошиблись?» «Нет, они не делают таких грубых ошибок». Я медленно направился к змею, который уже готов был к старту. Мои ноги ослабли и повиновались мне хуже, чем хотелось бы. Между нами говоря, я их вообще не чувствовал. Устроившись на полозе, я ухватился за поперечину, руки мои едва дотягивались до нее. «Я готов!» — вырвалось из моей груди, хотя у меня не было никакой уверенности в том, что я готов. Никогда еще я не чувствовал себя таким беспомощным. Время, казалось, остановилось. Лошади понеслись. Трос медленно натягивался, что само по себе уже было невыносимой пыткой. Змей застонал, дернулся так, что сердце едва не выскочило из моей груди. Глаза сами закрылись, да и куда им было смотреть в такой момент? Змей начал раскачиваться, а мой желудок выворачиваться наизнанку. «Вот она, моя последняя минута на земле», — произнес я про себя и закрыл глаза. Открыть их не было никаких сил. Новый приступ тошноты еще больше усилил чувство страха. Ох, как скверно начинается астральное путешествие. Я осторожно открыл такие глаза и тут же от ужаса снова закрыл их. Я находился в воздухе, метрах в 30 над землей. Нарастающие протесты со стороны желудка заставили меня еще раз открыть глаза, на этот раз для того, чтобы определить, где я нахожусь, на случай если. Но раскрыв глаза, я сразу же забыл о своих страхах, такое великолепие окружало меня со всех сторон. Змей подпрыгнул, еще раз закачался и наконец успокоился, не переставая набирать высоту. Там, далеко за горами, простиралась земля цвета хаки, несущая на себе неизлечимые раны времени. Ближе теснились горные хребты, испещренные крутыми обрывами, кое-где покрытыми нежным лишайником. У горизонта последние лучи солнца превратили воды дальнего озера в расплавленное золото. Змей выписывал грациозные реверансы. «Наверное, так развлекаются на небесах боги», — подумал я. «В то время как мы, бедные смертные, являемся узниками земли, страдаем и боремся за каждый день жизни, чтобы получить все свои уроки и в конце концов уйти с миром». Резкий толчок. Удар. Мне показалось, что оборвались все мои внутренности. Я набрался храбрости и впервые посмотрел прямо вниз. Небольшие красные точки — это монахи. Теперь они увеличивались с каждой секундой. Змей шел на посадку. Внизу, на дне оврага, маленький ручей продолжал свой хаотичный бег. Я летел над землей на высоте 300 метров. Этот ручеек был исполнен важности, ему предстояло преодолеть огромные расстояния, превратиться в полноводную Брахмапутру и успокоиться в Бенгальском заливе. Путники будут пить его святую воду. Но сейчас я парил над местом его рождения и чувствовал себя равным Богу. Змей трясло в лихорадке. Для сохранения его равновесия монахи натягивали трос изо всех сил. Тут я вспомнил о развилке, куда же мне следовало заранее спуститься. До сих пор я стоял на полозе. Отпустив поперечину, я ухватился за шнуры, скрестив на нем руки и ноги, заскользил вниз. Когда я стукнулся задом об утолщение в месте развилки, мне показалось, что меня перережет надвое. Змей уже висел в 6-7 метрах над землей, нельзя было терять ни минуты. Ухватившись за шнуры руками, я немного выждал, и когда до земли оставалось не более 2 метров, спрыгнул. Несложный кульбит, и приземление закончилось. «А плохо, малыш!» — похвалил меня руководитель. «Хорошо, что ты вовремя вспомнил о развилке, а то быть бы тебе без ног. Когда слетают все остальные, можешь испытать себя еще раз». За мной полетел молодой монах. У него получилось лучше, так как он не забыл о развилке. Но после благополучного приземления лицо его вдруг позеленело и неожиданно для всех он свалился на землю ничком, и его сильно укачало. Третьим полетел монах, известный своей наглой самоуверенностью. Этого монаха никто не любил за его бахвальство. Он участвовал уже в третьей экспедиции и считал себя чуть ли не лучшим пилотом в мире. Поднявшись на высоту примерно 150 метров, он, вместо того чтобы спуститься в развилку, выпрямился и полез в коробку змея. От толчка он потерял равновесие, его отбросило в хвост планера. Мы видели, как он в течение нескольких секунд удерживался за заднюю перекладину одной рукой, тщетно пытаясь подтянуться. Когда змея занесло на вираже, монах оборвался и полетел в пропасть. В развивающемся красном платье он пронесся перед нашими глазами, словно кровавое облако. Несчастный случай охладил наш пыл, но не остановил полетов. Планер посадили на землю и внимательно смотрели, никаких неполадок не было обнаружено. Подошла моя очередь, и я взобрался на полос. На этот раз я быстро соскользнул в крестовину, едва планер поднялся на высоту 30 метров. Я успел заметить группы монахов, которые спускались вниз, туда, где на камнях виднелось кровавое месиво, тело разбившегося товарища. Я посмотрел снизу на коробку змея, и мне пришла в голову мысль, а не забраться ли мне в коробку, перемещаясь в ней, слегка изменить угол наклона змеи, тем самым еще немного увеличить подъемную силу.